несомненно, есть. Честно говоря, я не понимаю полемики, которая идет вокруг того, как назвать бардом или автором-исполнителем, или скальдом, или мини-зингером, или вагантом. Не в этом дело, не в этом суть. Ну да, мы будем спорить еще 3 часа, наконец определим, что это полуваганты, псевдобарды, где-то от скальдов через, я не знаю, там, скоморохов. Не в этом дело. Это, кажется, мне не главное. Потом я не совсем четко понял, что значит, например, есть какие-то атрибуты бардовской песни. Что это значит? Гитара, не знаю, живот, повязка. Я хочу сказать вот. Я, например, себя лично, не считаю каким-то вот таким, знаете, отмобилизованным полпредом, что вот я стою на этой эстраде, и я должен вот что-то вам такое вот сказать, что вы все станете по стойке смирно, потом левое плечо вперед, пойдете крушить все на своем пути, я не знаю, там, или творить что-то гениальное. Нет. Я просто выхожу на эту эстраду, и я говорю о себе, я говорю о своих ощущениях, о своей жизненной позиции, о том, что меня волнует. Я прихожу разговаривать с вами, с теми, кто меня слушает. Я высказываюсь, я говорю о своем. Но, поскольку, еще раз говорю, я человек вроде не дурак, у меня есть глаза, у меня есть уши, у меня есть что-то в голове, и я думаю, я размышляю, я сомневаюсь, я не сомневаюсь, я спорю, я не спорю. И вот продукты вот этого процесса, который происходит во мне, который происходит в мире, в стране и во мне, это вы слышите. Ну, например, меня волнует очень много вещей, очень много проблем, и я об этом стараюсь говорить. На горе, на горочке стоит колоколенка, а с нее по полюшку лупит пулемет. И лежит на полюшке сапогами к солнышку с растакой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куренными пальцами, пули, как воробушки, плещутся в пыли. Дмитрия Горохова да сержанта Мохова эти вот воробушки взяли да нашли. Тут старшой Крупенников говорит мне тоненько, чтоб я принял смертушку за честной народ, чтобы на колоколенке захлебнулся кровушкой, раз такой, раз эдакий этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык прилаживал, за сапог засовывал старенький наган, славу третьей степени да медаль отважную с левой клал сторонушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников фляжку обрастал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю ровному быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, Сариночка, малая песчиночка в глаз попала лютому, дернулась рука. Я винтовку выронил, да упал за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Да он, видать, был стреляный, сразу не поверил мне и по камню камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была, пули мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал, как на парад. Сразу с колоколинами весело чирикая, в грудь слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколинами весело чирикая, в грудь слетели пташечки, бросили назад. Горочки, пригорочки, башни, колоколинки. Что кому назначено, чей теперь черед? Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшка да геройский взвод. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшка да геройский взвод. Мне хочется сказать от имени рокеров, вот здесь товарищ выступал от имени рокеров, а какое он имеет право на это вообще? Я считаю, что если музыка хорошая, и в людях что-то она находит, я вот здесь, вот посмотрите на меня, в секторе А, вот в первом ряду, прямо перед вами стою. Понимаете, я представляю группу хард-рока, присутствие, можете прийти на концерт, послушать. Не всегда нужна музыка только для головы. Иногда нужна музыка и для отдыха. Я считаю, что музыка вот Сергею в этом в большей степени отвечает этому. И большое ему за это спасибо. Большое спасибо за песню. Я хочу сказать одно. Я очень много слышала песен, очень на высоком уровне. Но на такую до самого сердца. Вот первый раз, наверное, услышала. Спасибо вам большое. Если вы позволите, я сейчас попытаюсь... Сектор В, пожалуйста, сзади вас. Вот. Но это касается не только вас. Я просто хочу обратиться ко всем бардам и всем здесь присутствующим. Вспомните, вернемся назад к началу передачи, вспомните свои ощущения, когда Александр Розенбаум пел первую песню про Ленинград. И вспомните ощущения, которые вы только что пережили. Откуда родились эти песни? Мы своим спором заставили бардов вытащить их вместо тех самых популярных, которые звучали в самом начале, начали звучать песни, которые нас волнуют, трогают. У вас души ничего сейчас нет, у меня есть. И вот молодые авторы-исполнители, и вот те маститые имена, маститые барды, которые здесь присутствуют, они могут. Но о чем здесь спор идет? Разве здесь собрались противники авторов-исполнителей, противники этого стиля? Поднимите руку, кто против этого стиля? Ну, был там один человек, и то он не поднимает. Все за, дорогие друзья наши, дорогие наши авторы-исполнители, барды, дорогие наши, все за. Все болеют душой за ваше творчество, поэтому горячие споры вокруг этого всего. И все хотят вам, наоборот, добра, желают, чтобы вы пошли еще дальше, делали еще больше, чтобы ваше движение развивалось и как можно шире, и как можно лучше. И только поэтому все эти споры. А вы почему-то от всех от них отбиваетесь. Мы разве отказываемся? Большое спасибо телевидению. Вспомнил нас впервые за 20 лет. Сектор В, можно? Можно сектор В? Я, наверное, представитель одной из самых молодой здесь части. Мне 18 лет. У меня вопрос к бардам. Вы понимаете, вы можете выразить наши 18-летние мысли? Вот мы с Клячкиным, тут Евгением Клячкиным разговаривали. Он сказал, что он не берет на себя ответственность высказать мысли 18-летних. Вы понимаете, а мы нуждаемся в этом. Вы поймите нас правильно. Можно. Мы не хотим их искать только в роке. Но вы же поете в основном для вот этого круга людей. А для молодежи вы не поете о наших проблемах, о том, что нас волнует. Так, секундочку. Даже самое... Подождите, вот. Нет. Проблемы молодежи, вот любовь, трусость, ненависть. Не только это. У нас же сейчас наркомания, бездуховность, совершенно моральное падение. Секундочку. Почему секундочку. Ходят к року? Там хоть что-то об этом говорят. Секундочку. Но вы же об этом практически не говорите. Вы говорите о более высоких ценностях. Конечно, я говорю... Они нам тоже нужны, тихо, но не только они. Тихо. Это я врач скорой помощи. Тихо, я не могу так. Я хочу помогать сразу. Хочется помочь сразу. Понимаете, кто-то... Может, и мы напишем когда-нибудь с ребятами о наркомании. Ну, это действительно серьезно. Но сейчас нас интересуют более другие проблемы какие-то. И тоже важные. Ответьте, пожалуйста, нам песню. Вот мне кажется, что мысли 18-летних, вот эта песня всегда отражала и отражает, потому что Я ее пою всегда и везде, и я вижу, как на нее реагирует молодежь, и именно вот вашего возраста особенно, что мне очень дорого, кстати. Вот когда я пою эту песню, когда на нее реагируют молодые, мне это безумно дорого просто. В пальцы свои дышу, не обморозить бы. Снова к тебе спешу, Ладожским озером. Долго до утра в тьму зенитки бьют, и в прожекторах юнкерсы ревут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода и мотор ревет вправо. Ну не подведи, ты теперь один правый. Фары сквозь снег горят, светят в открытый рот. Сохшийся Ленинград корочки хлебной ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей, там теперь не то, съели сизарей. Там теперь не смех, не столичный сброд. По стене на снег падает народ. Голод. И то там, то тут в саночках везут голых. Не повернуть руля. Что-то мне муторно. Близко совсем земля. Ну что ж ты, полуторка. Ты глаза закрой, не смотри, браток. Из кабины кровь да на колесо ала. Их еще несет, а вот сердце все стало. Адресовано, как эту песню понимают 18-летние, и что некоторые авторы просто не берутся писать песни для 18-летних. Я хочу вам сказать, что если песня действительно так проникает в душу, то неважно, для кого она написана. Правильно. Потому что песни, о которых поются правильно, о войне, пели о войне, я думаю, если человек действительно понимает эту проблему, он чувствует это, если эта проблема затронула его семью, война, то он поймет это, неважно, какого он возраста, конечно, и в каком веке он живет. Конечно. Я уверен, что прежде всего барды пишут так, как они это понимают. Любой автор пишет так, он не хочет писать специально для 18-летнего. Или специально для завтра я напишу для 83-летнего. В чем, собственно, разница такая вот среди у молодежи между, так сказать, восприятием рок-музыки и вашей песни? Рок-музыканты сейчас, они идут от психологии современного молодого человека. Они доставляют, так сказать, простор для сопереживания, для домысливания. То есть они не давят так прямолинейно, как некоторые бардовские авторы. Ну, это, в общем, а чего, понимаете, в чем дело? Они говорят, я считаю, что в песне, в нашей, да в любой песне, проблемы ведь они, ну, что значит остростоящие, кем быть, что делать? Остростоящие проблемы. Но я, например, хочу, чтобы мы были добрее сегодня, доброжелательнее, чтобы у нас, так сказать, мы во что-то верили, понимаете? У меня вопрос ко всем бардам. Вообще меня несколько поражает та позиция бардов, с которыми они пришли сегодня на музыкальный ринг. Александр Розенбаум говорит о том, что да, действительно, он поет свои песни о том, чтобы мы стали добрее, чище, лучше. Но кто добрее? Мы с вами, которые здесь очень хорошо принимаем Александра Розенбаума. Эти песни предназначены для подготовленного слушателя, который уже добрый, хороший где-то, становится еще добрее. А как же та улица, про которую, к сожалению, все барды забывают? Они не могут пойти им навстречу, и не идут им навстречу. Вы не правы, молодой человек, простите, вы очень не правы. Если подстраиваться под уровень улицы, ничему никогда никто не научит. Почему бардам не стать вождями этой улицы? Почему бардам не повести за собой эту улицу? Да растут те, которые с улицы до этой музыки, а не эту музыку надо снизить вниз. к сожалению, на, к тем, кто на улице, идут рок-музыканты. Ну, как сказать, к сожалению. Дело в том, что они завоевывают эту аудиторию. Они более яркие, у них формы, у них броская аранжировка, может быть, агрессивная, может быть, какая-то захватывающая и ведущая. Почему же вы не хотите вступить с ними в какое-то противоборство, может быть? И... Да, и почему, например, вот надо обязательно идти на поводу улицы? Что значит идти на поводу? Нет, я не понимаю. Человек, который выходит на сцену и начинает петь песню, и публика аплодирует, кто у кого на поводу идет? Как это так получается? Нет, человек, если поет, он берет публику либо в руки, либо она его освистывает, он уходит. Правильно, те, которые на улице, они гонятся прежде всего за формой, за яркой подачей рок-музыки. Совершенно верно. А здесь главное, это содержание, содержание песен, до которой они пока еще не доросли. Вот когда дорастут... А, так нет, так получается, что поймут. Теперь, значит, эту молодежь и бросить на произвол судьбы, так получается? Насильными пока не будешь. Товарищи, где вы видели на улице, постепенно, возможно, дойдут. Постепенно, возможно. А как быть с теми, которые... Вот я, например, представляю дискотеку Дворца культуры Ижорского завода. Что такое Колпино? Это 4 дискотеки, 1 Дворец культуры. Это задача других вообще деятелей нет, культуры. Нет, одну минутку, я вот сейчас это скажу. Это задача так... воспитательных учреждений, Как это воспитательных учреждений? А что такое? Это что, не воспитатели? А я на своей работе не воспитатель, а вот это все здесь. На определенный уровень. Вы должны бороться за то, чтобы ваша песня, именно ваша песня не халтурная, ваша песня о сегодняшних проблемах, ваша песня, которая берет наши гражданские чувства, которая делает нас людьми, чтобы эта песня до нас дошла. Чтобы вот видите, интерес к бардовской песне появился даже у тех, кто до встречи на ринге был к ней весьма равнодушен. Вот для нас это был я бы... все понимаю. Девочки милые, если бы это было все 20 лет, если было все это 20 лет назад, понимаете? Сейчас было бы дико, если бы я вышел как Леонтьев, в штанах в обтяжку, и стал показывать пупок, прогибаться и показывать 4 стороны, как вы это видели, конечно, в этом Фароде, вот этот самый, все эти звезды. Прекрасно. Понимаете, это было бы дико. Валера считает, что ему это возможно. У него еще пока седина не видна в волосах. Потом будет видно. Уже нельзя будет ему это делать. Что тогда будем делать? Макаревич уже седой. Что будем делать теперь? Что теперь будем делать? Каких вещах еще? Для какой молодежи? На какую молодежь рассчитывать? Надо не врать. Еще раз говорю, надо не врать. Поэтому 50-летнему человеку выходить и делать вид, что он танцует и прибирает. Для 18-летних не надо. Не задавались вопросом, почему это происходит? То же самое происходит сейчас и с нашей музыкой. Вы ни разу не были на наших концертах, на моих, в частности, ни разу не были. Понимаете, это не говорит о том, что мне не нравится эта музыка. Мне очень понравился Сергей сегодня. Я его первый раз услышал. Я ему сказал за это спасибо. Я получил большое удовольствие от его музыки. Понимаете, я получил огромное удовольствие. Понимаете, а вот ваша музыка, я не понял. Мое. Да, не понял. А что может быть такое? Может быть такое, что просто не совпадение? Нет, но это же вполне может быть. Может, моя музыка не ваша? Вы знаете, вот у нас все-таки были барды довольно старшего поколения, ну, более старшего поколения. Да. И вот как можно требовать каких-то ответов на вопросы молодежные у этих людей? Это то же самое, что поговорить с папой, с мамой, то же самое они скажут. И в то же время Розенбаум сказал, да, что бард должен быть уже зрелый. Так какой же бард будет молодой? Тогда какой же бард будет ближе к молодежи, если бард должен быть зрелый? Опыт должен быть у человека, естественно, нажитой какой-то, да, чтобы там, вот. Но для начала просто нужно иметь какие-то острые ощущения действительности. Да, в первую очередь. Боли как раз и не было. И вот этой боли, за редким исключением, не было ее. Конечно, и не было ни у кого какого-то ощущения сегодняшнего дня, что вот сегодня уже совсем не так, как было 10-15 лет назад. Все делились своей какой-то болью. Особенно Александр Розенбаум делился именно своей болью со всеми. А не наоборот, не забирал эту боль на себя, у других. И потом, вот у меня иногда бывает... Не облегчал нас в этом отношении. Они читают вообще газеты по утрам, они вообще откликаются на какие-то общественные явления жизни. Ну вот как ни посмотришь, у них, ну, лирика, там, охота, семья, там, разделенная, неразделенная любовь. А общественные какие-то вот вещи совершенно не прозвучали вообще. Только уже под конец, просто сама аудитория их вынудила, там, и у того же самого Розенбаума была какая-то социальная такая песня, и опять-таки, но со своей проблемой. Конечно. Со своей проблемой. Совершенно верно. У нас мало информации. И сейчас вот то, что делает телевидение, и чем помогает комсомол, это то, что как раз нужно найти, так сказать, на большой аудитории, вывести и тех, и других. Так сказать, у рокеров есть своя аудитория, и барда тоже на большой аудитории, когда они будут поставлены в условия, в равные условия, и вынуждены будут быть социально активными или социально полезными. Так вы считаете, что нет оснований для тревоги? Абсолютно. Ну так каково же тогда развитие жанра? Вот эти узкие темы. Впрочем, споры о судьбе жанра сейчас, по-моему, не способны разрешить даже наши социологи. Сегодня они начали анализ анкет, полученных при экспресс-опросе на Ринге, и полагают продолжить его. Ведь мы не теряем надежды, что те, кто пока не воспользовался нашим приглашением на Ринг, все-таки примут его когда-нибудь. И, как знать, может быть, тогда все эти споры разрешит Юлия Ким или Вероника Долина, Наталья Горлинка или Александр Дольский, а может, и сам Булат Шалович Акуджава. Ну, а пока... Пока мы будем слушать песни, которые, по данным социологического опроса на Ринге, пользуются наибольшей популярностью. Опьянев от наслаждения, о годах забыв, старый дом, давно влюбленный в свою юность, всеми стенами качался, окна отворив, и всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нем. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс постон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Эту песню она была написана на стихи Сергея Крылова. Кругом война, а этот маленький, над ним смеялись все врачи. Куда такой годится маленький, ну разве только в трубачи? А что ему? Своим бочом, ну трубачом, да трубачом. Как хорошо, не надо кланяться, свистят все пули над тобой. Везде пройдет, но не расстанется своей начищенной трубой. А почему? Да потому, что так положено. Но как-то раз дожди осенние в чужой степи, в чужом краю. Полк оказался в окружении, и командир погиб в бою. Ну как же быть, ах, как же быть, ну что трубач тебе труб. И встал трубач дыму и пламени, губам трубу свою прижал. И за трубой весь полк израненный запел интернационал. И полк пошел за трубачом, обыкновенным трубачом. Солдат, солдат, нам не положено, и верно, что там, плачь, не плачь. В чужой степи, в траве некошенной, остался маленький трубач. А он ведь он сидел в чем, был настоящим трубачом. Хотелось бы еще одну песню исполнить, написанную на стихи Юрия Левитанского. Эта песня могла бы послужить ключом к нашей сегодняшней встрече. Это будет ясно из стихов. каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для двери, меч для битвы. Каждый выбирает по себе шпагу для двери, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе, каждый выбирает для себя. Выбирают тоже, как умеют, никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя, никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Добрый вечер. Мы надеемся, что для сидящих сегодня в этом зале не будет таким большим потрясением, как для людей, которые слушали пленку, представленную Юрием Андреевичем Андреевым, то, что сегодня происходит. Хотя сегодня почти что вечер знакомства. И знакомство это и для нас недавно состоялось. Концерт сегодняшний собран из тех ребят, лауреатов, которые участвовали в первом всесоюзном фестивале, проведенном в городе Саратове. И сегодня, ну, это все еще премьеры, все еще дебюты людей, которые нам кажется как-то ярко и талантливо о себе заявили. И мы надеемся, что вместе с вами будем следить за дальнейшим ростом и жизнью молодых авторов и исполнителей, которые сегодня пред вами предстанут. Первыми сегодняшний концерт открывают две молодые исполнительницы из города Чебоксар. Это Надя Алексеева и Лена Федотова. Пожалуйста, девочки. Они расскажут, что буду петь, но я единственное хотела бы сказать, может быть, для вас это не безразлично будет, рассказать буквально два слова, кто чем в миру занимается. Лена Федотова – учитель, а Надя Алексеева работает в обкоме комсомола и занимается работой с молодежью. Мы споем песню, которую услышали не так давно, но песня очень старая, очень старая. Автор ее Навелла Матвеева. Песня называется «Дельфиния». Набегают волны синие, зеленое небо синие, как миллион на миллион, да и цвет меняя на ветру. Ласково цветет глицерия, она нежнее иния. А где-то есть земля дельфиния и город кенгуру. Это далеко, так что же, а я туда уеду тоже. Ах ты, Боже, ты мой Боже, что там будет без меня? Пальмы без меня засохнут, розы без меня заглохнут, птицы без меня замолкнут. Вот что будет без меня. Да, но без меня в который раз отплыла судьба. выйти к саду. А вчера пришло ко мне письмо, письмо, письмо со штемпелем моей дельфинии, со штампом кенгуру. Белые конверты с почты рвутся, как магнолии, почки пахнут, как жасмин. Но вот что пишет мне родня: пальмы без меня не сохнут, розы без меня не глохнут, птицы без меня не могут. Как же это без меня? Набегают полные синие, зеленые, синие. Набегают слезы горькие, смахну, стряхну, сотру. Ласково цветет глицерия, она нежнее пиния. А где-то есть земля дельфиния и кура кенгуру. А сейчас хотелось бы представить замечательного человека из Кишинева, Александр Кизяев. Надежда Самойлова. Таллинская песенка. Ah. Виктора Луферова про шляпу. Итак, поиск. А вернее, дуэт. Борис Линарский и Дмитрий Сорокин. Не плачь, дядя, не ты один сиротка. Не ты последний, кому пришлось уйти. Да брось ты эти розы, отдай вон той красотке. Раз той, кого ты любишь, с тобой не по пути. Она была прекрасней, чем все розы мая. Ты ей готов был сердце свое и впрямь отдать. Другим любовь сдавала, а ты, я понимаю, ведь ты ее полжизни будешь вспоминать. Ведь многие, я знаю, развал и разбежались, любовью называя свой маленький роман. Такой, чтобы не очень другие догадались, не очень опустели, чтоб сердце и карман, а ты все отдал бы, пусть только улыбнется. Ну что с тобою делать, советчик я плохой. Мучение такое не каждому дается, оно тебе приятен за то, что ты живой. Едва ли тут все дело в твоей дурацкой шляпе, но все купи другую и снова ей звони. И шутка ли не шутка, быть может, и не прошляпишь, на этот раз наступят любые прекрасные дни. Не плачь, дядя, спрячь свои слезы, я тоже завтра шляпу себе новую куплю. И пусть мне прямо в сердце шипы вонзают розы, я все равно поеду к той, которую люблю. Не плачь, дядя, спрячь свои слезы. Не плачь, мил, не ты один сиротка. Не плачь. И прощание с Борзовкой. Подходят летние пути, и над землей прекрасной и пустынной осенняя мелодия летит, как сорванная ветром паутина, разлучает нас надолго жизнь. Завяжи покрепче узелок на память, снова время закружит. Но лучше никогда уже не станет, эхо повторит слова в тиши. Завяжи покрепче узелок на память, снова время закружит. Но лучше никогда уже не станет. Хочется поверить всем словам, которые звучат при расставаниях, красивым, как летящая листва, похожим слово на реки без названия, разлучает нас надолго жизнь. Завяжи покрепче узелок на память, снова время закружит, но лучше никогда уже не станет. Эхо повторит слова в тишине. завяжи покрепче узелок на память. Снова время закружит, но лучше никогда уже не станет. Музыкальный Му-043. Для приведения в действие опустите в приемник две монеты достоинством в 1 рубль или одну монету достоинством в 2 рубля. Прощается с тобой. Можно было песню эту, можно было песню эту распевать на всю планету. Только кто-то вдруг не выдержал и вырвался крик. Остановите музыку! Остановите музыку! Верните автору, ведь это же тоска. Я сломаюсь, но не смолкнет эта музыка. Репертуар мой снова. Но я ни в чем не виноват. Я музыкальный автомат. Программа свыше мне дана. Замена разуму, она я нацепит. Я от программы не на шаг. От как бы мне хотелось петь про то, как... Или хотя бы вот про то, как... Почитать на лицах такую любовь к советской эстраде. Посвящается первому фестивалю самодеятельной песни всесоюзного. Того не понимали ученые труды, труды простуды вколачивали розгами зады. А в это время ученик покорный лежал ничком и охая притворно, держал в кармане шиш и тихо мозговал над тем, что педагог не задавал. Без шестеренок и карданов, без всяких видимых причин, и днем, и ночью неустанно наш вечный думатель урчит. Он то замрет, то вдруг залетаны мысли дерзкий бег, и никакому мотористу его не выключить вовек. Чужие мысли жечь, что палкой воду сечь, но многие того не признавали. Громили в пух и прах и нагоняли страх, уничтожая книги на кострах. А в это время скромный местный житель стоял в толпе и думал: жгите, жгите, ваш солдафонский нрав мы будем брать в расчет, а книжек понапишем вам еще. Без шестеренок и кардана, без всяких видимых причин, и днем, и ночью неустанно наш вечный думатель урчит. Он то замрет, то вдруг убыстрит заветной мысли дерзкий век, и никакому приходится частенько рукой голосовать, ногой маршировать и головою гвозди забивать. Но слава Богу, думать мы свободны, когда угодно и о чем угодно. И самый дикий вздор смешон нам до тех пор, пока урчит невидимый мотор. Без шестеренок и кардана, без всяких видимых причин, и днем, и ночью неустанно наш вечный думатель урчит. Он то замрет, то вдруг убыстрит заветной мысли дерзкий бег, и никакому мотористу, и никакому атеисту, и никакому террористу его не выключить вовек, его не выключить вовек. Облак дождевелый, солнце в грызе в край беленный, Задождил, молняя стрелы, в лес сгорелый и опьяненный, оглушливо громнул, шпоткнул, обсуглинок зряд, и вот снова выпрящилось солнце, об яичню небосвод. Я грустливо туристячил, исквартирясь, облесясь, и тупливо улыбачил, по колено облужась, а вокруг народно, крикно, и стаканно, и пьяно, даже и невяжелыкно, и немного матерно. Кто-то в доску обвинячись, засчастливился в кювет. Из себя благоухача водковиночный букет, лес кукушил и синичил, соловел, а у меня кто-то спички хамно спичкнул, сигарету при огне.